Постоянно бывая при дворе, Миних с изумлением убеждался, что во дворце говорят об императоре в духе весьма вольном и неприязненном. Люди, почти не понижая голоса, рассказывали, что Петр Федорович называет Россию проклятой страной, что он нисколько не чтит православной веры, что он в придворной церкви принимает иностранных министров, громко с ними разговаривает и смеется во время богослужения, что он носит на руке кольцо, подаренное ему Фридрихом, целует публично бюст прусского короля, говорит «Воля короля Фридриха для меня – Божья воля», что он намерен перевести Россию в лютерство и собирается устроить во дворце лютерскую молельню. Миних прекрасно понимал, что далеко не все в этих рассказах верно. Знал, что такие рассказы всегда пускаются врагами о царях и правителях. Он сам когда-то распускал, хоть и с большим основанием, такие слухи о Бероне. Да и о нем самом тоже или почти тоже, разумеется, без всякого основания, говорили погубившие его враги. Но беспокоило Миниха, что рассказы эти передавались почти открыто во дворце, в двух шагах от царя. Особенно недовольны были гвардейские офицеры, и спешным, постыдным окончанием войны, ничего не давшей, несмотря на победы, и на занятие Берлина, и тем, что гвардию переодели в некрасивые прусские мундиры, и тем, что царь приказал экзерцировать, как у Фридриха по утрам каждый день, какая бы ни была погода. Миних понял, что новое царствование начинается худо и, вероятно, не кончится добром. Он знал по долгому своему опыту, особенно после 20 пилымских лет, что нелюбовь народа сносить вполне возможно. Народ к столичным событиям довольно равнодушен, хоть десятилетиями ворчал, какое житье за бабой. Однако с придворными, и особенно с гвардией, шутить никак не приходилось. Граф Миних всегда думал, что власть, желающая держаться прочно, должна внушать людям либо любовное уважение, либо сильнейший страх, лучше всего, разумеется, и то, и другое одновременно. Этого, впрочем, он никогда нигде не наблюдал ни во Франции при Людовике XIV, ни в России при Петре I. Теперь в Санкт-Петербурге не было к власти ни любви, ни уважения, ни страха, и ему казалось, что переворот вполне возможен и даже весьма вероятен. Чутье говорило Миниху, что переворот этот всего легче произвести во имя русского национального духа, с отказом от союза с Пруссией, от датской войны, с заменой галштинских солдат русской гвардии. Но он не видел, кто же и ради кого может пойти на такое дело. Русское потомство Петра Великого пресеклось. Не бронгшвейский же дом, не эта же милая молодая царица, рожденная англь-цербской принцессой, плохо говорящая по-русски, станет воплощением русского народного начала. И, разумеется, как иностранец, совершенно не подходил для подобной перемены и он сам. Разумеется ли? Иногда по ночам Миних думал, спал теперь гораздо хуже, чем в Пилыме, что 20 лет тому назад поставил свою ставку ошибочно. Надо было войти в соглашение с Елизаветой Петровной, а он согласился с Анной Леопольдовной. Вдруг ту же ошибку повторяет и теперь. Миних говорил себе, что не может быть речи об измене царю, вернувшему его из ссылки. Но сам же отвечал, что в подобных случаях об измене говорить не приходится. Как быть, если Петр Федорович оказался таким человеком? С усмешкой вспоминал, его с юных лет в чужих землях считали кондотьером. Вспоминал тоже с усмешкой, что московский иерарх, фамилию которого он забыл, когда-то называл его «птицей человека ядом» и «дьявольским эмиссарием». И самые странные мысли приходили в бессонные ночи графу Миниху. Имущественное его положение было довольно неясное. Подаренный царем дом был очень хорош, но жалований на жизнь не хватало. Шел запутанный спор с новыми владельцами о конфискованных когда-то имениях, особенно о вартенбергском владении. Тут после разных перемен и конфискаций справедливейший на земле человек едва ли мог бы сказать, кому оно теперь должно принадлежать и по закону, и тем более по правде. Миних жил открытым домом, но гостей принимал не каждый день, как богатые русские бари, а в определенные дни и с разбором. Кухня в его доме была не тяжелая, чрезмерно обильная, а тонкая, французская. Вина к обеду были французский или иностранный ильбир. Мужчинам подавали турецкий курительный табак, а дамам еще довольно редкий чекулат. Гости чувствовали себя в его доме, как в гостях у большого европейского вельможи. И только жена графа Миниха бледнела и вздрагивала всякий раз, когда по вечерам раздавался стук в дверь.